Очень смешно, хотя я бы не отказался от личной планеты во владении. Назвал бы его Голодрал, в честь своей первой девушки. Мне всегда казалось это имя как будто название какого-то таинственного королевства. Галадриэль, эльфийка у Толкиена, сухо ответил военный. Да, точно, представьте, каким бы я был правителем, типичным гаулдом, менее всего помешанным на пытках и причинении боли, но очень помешанным на том, чтоб его каждый день восхваляли, ответил Малик. Хотя это уже не типичный гаулде, может быть, вас даже пригласили в Токра, хотя нет, ваше эго не поместилось бы во врата. Ха-ха, очень смешно. Перед подполковником опять стоял лейтенант Форд, в этот раз с нормальным глазом, а также в большей адекватности. Раз видеть вас в состоянии, которое не требует вашего оглушения. Простите, сэр. Мужчина был искренен. Не переживайте, лейтенант. Спросите о Нисс, она в темную использовала отряд ЗВ-1, чтоб с помощью специальных браслетов дать им силу суперсолдата, равную капитану Америки и Флешу, чтоб послать их на диверсионную операцию по взрыву линкора Апофиза. Полковника Нил Лорал и оспаривал приказы генерала Хаммонда, и даже ударом ноги повредил отделку в его кабинете. Его оправдывает, что он был контролем инопланетного устройства, впрыснувшему ему в кровоток вирус, поэтому он не мог отвечать за себя. Вы же не просили королеву, чтоб она вас ела? Нет, конечно нет. Я еще не повредился головой. Отлично. Полковник встал и достал какую-то коробку. За мужество и проявленный героизм при выполнении служебного долга, а также за полученное тяжелое ранение на службе, я уполномочен наградить вас утвержденной наградой Пегаса. Она соответствует пурпурному сердцу. Награда являлась в определенном смысле репродукцией пурпурного сердца, такая же пурпурная лента, но вместо латунной основы, там была серебряная пластина с стилизованной правильной галактикой, такой как Млечный Путь. Символ, во имя чего было получено ранение. «Сэр, а как же мои подчиненные?» – спросил Эйдин. «Рядовой Суриш представлен к высшей награде посмертно за убийство отряда рейфов ценой собственной жизни, а также другие члены вашего отряда награждены посмертно. Награды переданы их семьям. Пока это существует на полуподпольной основе, но мы же должны как-то отмечать подвиги смелых людей. Будь мы на земле, я бы рекомендовал вас к повышению. Сэр, я не думаю, что достоин награды. Я выдал королеве, что мы из Атлантиды, и не мог ничего сделать. Если бы не рядовой Суриш, который подорвал огнемет, я бы погиб. Если бы не Шепард, меня бы съели», — ответил Лестериус. «И я тоже выдал определенную информацию королеве. Нас не учили, как противостоять телепатам, и опыт подобного противостояния есть только у меня, Тила и вас. Так что не корите себя слишком сильно, лейтенант. Вы выжили, а рейфы мертвы. Вот что имеет значение, и они уже никому не причинят вреда, а вы можете. Также я отметил, что вы можете быть чем-то большим, чем подставка под автомат в группе майора Шепарда, и повышаю вас до действующего командира взвода. На основе этого взвода будет сформирован отряд «Звездных врат» из самых лучших солдат вашего подразделения, также к ним будут приписаны дипломатические представители и ученый. Базироваться взвод будет на Атлантиде, неся гарнизонную службу и тренируясь. Он будет одной из дежурных ударных команд, которая развертывается при необходимости. Вы принимаете эту новую должность? Форд немного подумал. Да, сэр. У вас уникальная ситуация, лейтенант. За год сможете стать командиром полка, так как вы один из немногих людей, закончивший военную академию. Ну и потому что мы на войне, а на войне повышение происходит очень быстро. Если так пойдет и дальше, я стану по должности равным генералу армии. Сэр, вы главнокомандующий. Это не соотносится с традиционными управлением США, так как вы командуете армией, флотом и авиационным составляющим. Да, точно, спасибо. И как лейтенант, принимаете назначение? Да, сэр. Хорошо, идите отдыхайте, потом познакомитесь со своими подчиненными. И не будьте как я и не оглушайте своих подчиненных. Форд наклонил голову. Кроме учебных боев, разумеется, и можно оглушать в ситуациях ЗВ-1, еще можно оглушать, если в них вселятся инопланетные змеи. И не знаю, у КЗВ слишком большой список вещей, почему можно выстрелить в подчиненного и в командира, сэр. Прецедент, когда капитан Картер подняла мятеж против генерала Хаммонда, когда тот был под воздействием Хаттер, или когда КЗВ захватили те инопланетяне с мимикрией. Держите это при себе. Никакому начальнику не хочется знать, что есть список, при котором его подчиненные его пристрелят. Да, сэр. Очень скоро Тейла прибудет на Улье к Атлантиде, и для них с Лорном настанут очень интересные времена. Для начала тренироваться управлять Ульем, все же это 6-километровый корабль весом миллиард тонн, не то чтобы Лестериус взвешивал, но по логике вещей должен столько весить. И управление этим кораблем имеет свои особенности, также потребуется время на перестройку корабля, и разбираться в его системах, вместе с выкидыванием очень большого количества капсул гибернации, чтоб освободить место для чего-то полезного. Там вообще много места нужно освободить. Как было указано, это огромный корабль. Подполковник Лестериус, в зал врат. Его по связи вызвала доктор Вейер. Когда военный спустился туда, то увидел трио первого отряда, четвертого члена для замены Форда пока не нашли, может какой-то Джаффа, после сильного психического давления на нее, Тейла захотел развеяться и вместе с Шепардом исследовать планеты. Проблема была в том, что их было не трое, а четверо. Пассажиром была очень красивая женщина, шатенка ростом где-то 1,80 м, одетая в легкое воздушное платье с большим вырезом до бедер. Не то чтобы подполковник не любил красивых женщин, проблема была маленькой, ее наличие в Атлантиде. Там его ждало две Вейер, неодобрительно смотря на Шепарда. «Я могу все объяснить. Приглашение на свадьбу, наверное, где-то затерялось в моих бумагах. Или это просто электронная система отправила его в спам. Сэр, можем пройдем в кабинет доктора Вейер. Какой из?» — спросил подполковник с легким издевательством. Две Вейер восприняли такое благосклонно. «Их две. Вон тот кабинет», — указал на кабинет рядом с залом управления. «Рассказывайте», — сказала доктор Элизабет Вейер, когда они зашли. «Мы вышли из врат, начали облетать планету, потом появились несколько стрел рейфов, мы были на другой стороне орбиты от врат, нас прижали огнем, думали уже конец, когда появилась какая-то энергетическая волна, уничтожившая рейфов, но не уничтожившая нас. Мы подумали, что это оружие, питающееся от МНТ». «Почему от МНТ?» — так Макки сказал. «Орбитальные пушки талланцев не питались от МНТ, орбитальные орудия гаулдов тоже не питаются от МНТ, есть множество вариантов, и Макки выбирает самый оптимистический, но когда его просишь что-то починить, он рассказывает, что это сравнимо с подвигом Геракла. В общем, мы приземлились и обнаружили примитивное общество, вступили в контакт. На определенном этапе у нас были подозрения, что этот народ похож на Нокс, или же на тех индейцев, которых охраняли инопланетяне. Жители ничего не знали о рейфах, о космических перелетах, звездных вратах и прочем. Местные сказали, что их защищает богиня Атар, а ее жрица живет удаленно от поселения. Мы прошли туда и встретили жрицу Чаясар, с которой хотели поговорить об оружии, или же об защите для беженцев. Все же планета с такой энергетической защитой была бы ценной как место, где можно временно разместить беженцев. Говоря с ней случайно, сказали, что из Атлантиды, и в итоге мы ее пригласили. Если она как-то управляет оружием, или же имеет контакт с инопланетянами, стоило приоткрыть карты. «Почему вы не спросили меня?» — решительно спросила Вейер. «Стрелы – это истребитель ближнего радиуса действия, если, конечно, не проходит через врата. Рейфы как-то осаждают эту планету, было бы опасно летать туда-сюда. Не вам было такое решать. Помните, в тот раз, когда высокоразвитый вид прикрывал менее развитый, оборотни проникли на Землю, так что мне интересно, не оборотень ли вы, Шепард?» «Я нет, я никакой не оборотень. Это определит доктор Беккет. Ваши действия были выше ваших полномочий, однако с учетом возможного существования мощного орбитального оружия, первое впечатление важно. Но все равно подобное очень опасно. Кому она расскажет? Врата ее планеты на орбите. Никто туда не доберется». Аргументы Шепарда были существенными, однако все еще шаткими. «И что вы хотите? Пофлиртовать с ней, чтоб она передала информацию операторам оружия, чтоб они позволили нам основать базу на ее планете. Там вообще много людей. Сканеры определили где-то 100 миллионов. Это довольно густонаселенный мир. Один, и так, по данным условиям Проклулус, мир, где 10 тысяч лет обитает вознесшееся, что полностью защищает этот мир, в том числе и от болезней. Научный прогресс полностью остановлен, по объективным причинам. Нет болезней, значит, наука полностью стагнирует, нет никаких страхов и переживаний. Чая, возможно, не дает развиваться правящему классу профессиональных дармоедов. Возможно, она останавливает любые преступления, в итоге жители там живут как при коммунизме. Работать можно не так много, а остальное время предаваться декаденству. Возможно, они изобрели какие-то формы контрацепции, дабы длительное время не отвечать за детей, Во всяком случае это логичный сценарий. Долгий срок жизни возможно до 150 лет, и страх ответственности. Во всяком случае мне так кажется, споры приветствуются и да ради одной деревеньки Рейфы не тратили столько ресурсов, правда они разбросаны по маленьким деревенькам, в несколько сотен человек, чем-то похоже на Европу во время Средневековья. Да, но все гораздо чище, а не то, что творилось в Средневековье. На самом деле в Средневековье не творилось ничего непотребного, указал Лестериус. Жители либо жили в мелких деревнях, привязанных к своему месту жительства, или же в городах, но там в основном селились ремесленники. И там существовали довольно строгие законы о вывозе отходов жизнедеятельности. Никто ночные горшки с третьего этажа не выливал, а если такой дурак находился, то ему все, что вылил, засовывали в глотку. Конечно, некоторые запахи могли быть, все же те же кожевники, например, имеют серьезное амбре, как и изготовление той же краски, там использовалась в том числе моча. В средневековье был запашок, но антисанитарии Лондона 19-го века не было. «А чума?» – спросил Шепард. «Кошки были объявлены слугами сатаны и на них охотились, истребляя везде, где видит. Расплодились крысы, результат известен. Кстати, как там живут люди, есть какие-то болезни или хоть что-то интересное, вы же знаете, что мы видели на планете детей. Есть нечто похожее? Нет, люди были здоровы, а чая вообще такая, что ее можно отправлять на обложку модного журнала. И там такие практически все. Интересно, может все же она и вы оборотни? Я не оборотень, это будет судить доктор Беккет. Нет, они не оборотни, во всяком случае сканеры не определяют это так. Даже Туман считает, что это все еще наш Шепард, те и лаймакки. А вот чая, у нее идеальное здоровье, никаких болезней, патогенов, венерических заболеваний, характерных для такого уровня технологий, вообще ничего. У нее хорошее здоровье, я ее поздравляю, сказала доктор Вейер. Доктор Вейер, доктор Беккет недостаточно точно выразился. Только у двух народов в галактике есть идеальное здоровье, носителей Гаулдовов и Джаффа. Отсутствие вирусов и болезней означает, что она не болела ничем, у нее даже нет подавленных болезней, которым она может передавать как носитель. Единственный вариант – ее иммунитет не хуже сверхмощного антибиотика, просто выжжет каждый вирус и бактерию, который мог нести какой-то вред. Есть некоторые неточности, но для полноценного анализа мне нужна кровь, но есть очень серьезное предположение, что ее лейкоциты будут уничтожать все что угодно не хуже тритонина. Может ли она быть продуктом продвинутой биоинженерии? Джаффа же как раз такие. Не знаю. Честно ответил Беккет, нужно больше исследований и существенную выборку. Лестериус немного подумал и кивнул, после чего пошел к голограмме, там уже был ученый, изучающий что-то. Мне нужна голограмма на 5 минут, экстренный случай. Можете потом забрать мое время на этой неделе. Ученый забрал свои заметки, сохраняя на переносной носитель все, что рассказывала голограмма, став на его место, подождав, пока ученый выйдет. Подполковник ввел координаты мира. Проклурус, колония лантийцев, уединенная планета, без обширной инфраструктуры, хороша для медитации и размышления о бытие. После чего шли другие данные, сила тяготения, карта и множество других параметров, вплоть до названия каньона. С помощью сетки координат, полковнику удалось определить, где сел Шепард, а также что на карте древних там отмечался небольшой дом. Чей это дом? Им пользовались множество лантийцев. Для медитации и отдыха. У тебя есть доступ к внутренним сканерам города? Спросил Александр. Да. Кто 30 земных минут прошел через врата? Назови их по именам и должностям. Майор Джон Шепард, командир первой команды разведки врат экспедиции, доктор Мередит Макки, научный консультант экспедиции, Тейлай Маган, член разведывательной команды, Чая Сар, специалист по субатомным частицам 3-го уровня, генетик 4-го уровня, художник в направлении детального реализма, музыкант средней квалификации, член экипажа корабля «Атар», человек с рейтингом вознесения в 84 Амелиуса. Что означает 84 Амелиуса? Градация готовности к вознесению, градация присвоена во время последнего сканирования Чая Сар, свыше 10 тысяч лет назад. При достижении 90 пунктов шкалы Амелиуса существо готово к вознесению и может совершить его в любой момент времени. Допуск к информации Чая Сар превосходит доступ экспедиции, разумеется, ответила голограмма. Чая Сар полноценный член лантийского общества, закончившая свое обучение и 1 лет назад, она обладает доступом ко всем системам и базам данных Атлантиды. Понятно, спасибо, Лестериус. Полностью успокоился, что по Атлантиде бродит скорее всего не сшедший вознесшийся, он может вычеркнуть это из бинго, посвященное КЗВ. Правда, все же стоит узнать о том, как действуют правила вознесшихся в Пегасе, и соотносятся они с правилами Млечного Пути, но учитывая, что рейфы все еще существуют, правила все еще действуют. Заодно можно не гневаться на Тейлу за то, что она рассказала о Атлантиде, ведь недавно говорил Форду, что с королевой тот не мог ничего сделать, а тут вознесшийся. Поэтому он просто сделает то, что должен был делать Пикард, когда появляется Кью, закажет коньяк, и будь спокойным как удав, даже можно это назвать протоколом Кью. Он отключил голограмму, освободив место для ученого, что ждал в коридоре. «Мой час на этой неделе ваш, развлекайтесь». Недоумевающий ученый посмотрел на слишком улыбчивого военного. Лестериус действительно заказал себе коньяк и продолжил работу в своем офисе, пока через несколько часов к нему не залетел Макки. «Подполковник, я думаю, у нас тайный диверсант. Я слушаю. С чьей что-то не так?» Она прикоснулась к одной консоли, и та загорелась. И это была специальная консоль для определения чужаков. А разве это не значит, что у нее есть ген древних? Потому что она и ее народ может быть генетически совершенным видом, который был сконструирован кем-то на генетическом уровне, как Джаффа, были сконструированы гаулдами, дабы усилить способность личинок к захвату носителей, а также чтоб иметь верную армию, которой будет предать, если они хотят жить. Нет, я думаю, что тут что-то больше. Она просто водит нас за нос. Она пошла куда-то, чтоб поговорить с Атар, потом вернулась и сказала, что не может помочь. Разве это не подозрительно, если какие-то инопланетяне, управляющие этим оружием, приняли образ богов для этой планеты, то Чая вполне могла с ними связываться, не осознавая, что, например, в молебной есть какой-то передатчик. А я вот прочитал отчет. «Доктор Макки, вам жить надоело? Вы о чем?» Сказали, что их вера чушь. Помните, что было с Джордано Бруно? Не надо всей галактике навязывать атеистический взгляд на мир. Это, во-первых, бесперспективно, во-вторых, опасно для жизни, учитывая, что вы нормально не стреляете. Также крайне субъективное мнение, те же вознесшиеся боги во всех отношениях, и доктор Джексон им был. Огромные знания, огромная сила, возможность перемещаться где им угодно с кораблем или без, власть над природой, материей и субатомными частицами. Они не боги, они были живыми существами и просто каким-то способом сделали свою материю энергией. Тогда что есть бог, это философский вопрос, практически. Вот прилетают на нашу планету, например, Асгарды, наводят свои орудия из космоса и говорят, отныне вы подчиняетесь нам, и начнут демонстрировать высокие технологии, например, отправляя всех, кто противостоит им, телепортом на орбиту подышать вакуумом, или для большой красочности снимут телепортом с человека всю кожу. Какая разница людям, от того, что они не боги, а технологические инопланетяне? То, что с богами нельзя бороться, они не научны, они могут все, а с Асгардом можно было сражаться с помощью науки. Тут же ответил Макки. Но сражаться смогли бы только ученые, и то не все. Некоторые предпочли бы подчинение. В итоге разница существует для малого количества людей, так зачем навязывать эту веру всем вокруг, как будто вы инквизитор? Макки поджал губы. Шепард следит сейчас за Чией, и если она задумала недоброе, он это определит. «Я думаю, что вы переоцениваете майора», — проворчал физик. «Он полностью очарован этой женщиной, и доктор Беккет очарован Пимой. При этом у хаффанцев больше возможностей напасть на нас и отобрать город, чтобы сами возглавить войну против рейфов. Правда, кажется, это не приходило родни в голову. Ага, и на все случаи существуют планы, мой дорогой доктор. Я так спокоен с Чией, потому что контролирую все. Впрочем, если вы найдете что-то более существенное, чем ваши чувства, я их с радостью рассмотрю. А что не так с моими чувствами? Они нелогичны и больше относятся к божественному и магии». Лестериус вернул подколку. «Нет, на самом деле мое подсознание что-то замечает и не может сформулировать. Сформулирует, рассмотрю. И это не зависть, что Шепард получил такую девушку. Даже вы должны признать, то, что Чая эффектна, идеальная кожа, волосы и все, что идет в комплекте. Идеальное здоровье, лучше Чая, на мой взгляд, только Ишта. Да, Ишта хороша». Тут Макки понял, что говорит не о том. «Я докажу, что она не та, за кого себя выдает». Полковник выдохнул, поработал еще некоторое время и пошел спать. Это был длинный день, и по Атлантиде ходит вознесшееся существо, возможно, сейчас занимающееся сексом с его подчиненным. «Ваши датчики сказали что-то, доктор Макки?» — решительным голосом спросила Чая. Лестериус тем временем пил кофе и не отвлекался на то, что происходит. «Вообще-то нет», — сказал ученый и закрыл ноутбук. «Какого черта?» — спросил Джон Шепард. «Нам нужно было убедиться, что она представляет угрозы», — пояснила доктор Вейер. «Как она узнала, Макки?» «Это потому, что она древняя», — выпалил Макки и даже был удивлен. «Она кто?» — не понял Джон. «Это единственное объяснение, идеальное здоровье, телепатия и всякие штучки. Есть только одно объяснение. Объяснений на самом деле множество». Лестериус оторвался от отсчета и поднял чашку. «Но могу сказать, Чаясар, древняя, что жила 10 тысяч лет, имела 84 пункта по шкале Амелиуса, и скорее всего вознеслась. Она не управляет оружием, она и есть оружие против рейфов». Все удивленно посмотрели на женщину, та же наклонила голову и посмотрела на подполковника. «Давно вы знаете, вы приехали, прошли обследование?» «Я сразу же пошел к голограмме и спросил ее, кто приехал на джампере в Атлантиду, попросив указать их имена и должности. Там значилось ваше имя и основные достижения. То есть вы почти сутки знали, что по городу ходит древний?» — возмущенно спросила Элизабет. «Вы знали и говорили, что все в порядке, когда я изнывал от паранойи». Макки тоже был возмущен. «О, что мне сказать, с Шепардом флиртует вознесшееся существо. Все в порядке, так было с Картером и Джексоном. Не переживайте, она всего лишь может уничтожить флот рейфов силой мысли», — в ответ ответил подполковник. «Ее присутствие не несло никакого вреда, а если бы и несло, то мы бы не смогли ничего сделать, она чертова живая энергия». «Без обид, ничего», — призналась Чая. «Это действительно было неуместно. Вы сказали, что раньше такое было. Что произошло?» «Предполагаю, вы изгнанник. Был один, его звали Орлин, он давно помог одной расе разработать оружие, которое остановило вторжение гаулдов, расы паразитических змей, управляющих Млечным Путем. Анис, Малик и еще некоторые принадлежат к этому виду, хотя другой фракции они не за паразитизм, а за сосуществование. В общем, Орлин им помог, а после уничтожения флота гаулдов, эта раса планировала начать межзвездное расширение, основав империю. Другие их остановили, а Орлин остался сторожить устройство, пока не встретил майора Саманту Картер, как вы, Шепарда. Правда, он материализовался не сразу, сначала он шпионил за ней в душе, потом начал общаться, и под конец материализовался. Затем возникли некоторые события, мы тоже хотели использовать это оружие. Орлин собрал из вольфрамовой проволоки и тостера одноразовые звездные врата, прошел через них и остановил тестовый запуск оружия. Его застрелили, после чего он сумел опять вознестись, хотя утверждал, что не сможет это сделать. «В душе?» – переспросила Чая. «Какая грубость, если нужно что-то посмотреть, можно просто перейти в другой режим зрения. Не стоило этого говорить». Древняя пожала плечами. «Затем была Омадисала, она, кажется, основала буддизм, одну из религий на нашей планете, и занималась тем, что помогало людям возноситься. В частности, она заботилась об ребенке Апофиза и Амунит. Это два гаулда, дети гаулдов, рожденные человеческими носителями, обладают генетической памятью от рождения. Амунит была в жене доктора Даниэля Джексона. В частности, Джексон познакомился с самой концепцией вознесения тогда и передал ребенка Омедиссале, которая и заботилась о нем. Потом, когда доктор Джексон получил обширное радиационное заражение, она помогла ему вознестись. Тот продержался недолго и был уже через год изгнан, так как напал на вознесшегося гаулда Анубиса. Точнее, не на полностью вознесенного, а на полувознесенного. Он выглядит как черный туман, и из всех черт вознесшегося ему доступен паразитизм. Его вознесла Омадиссала, он как-то ее обманул, потом другие низвергли его на уровень между, запретив ему когда-либо пользоваться возможностями вознесшихся. Но он получил определенную долю знаний. Помнишь такой кубик 20 на 20 сантиметров? Он должен был лечить древних. Анубис получил знания, как собрать такое, и оживил мертвую плоть, создав суперсолдата, кул-воина, снарядив его в броню, поглощающую энергетическое оружие, усилил щиты кораблей и начал поход по галактике. Только благодаря аванпосту в Антарктиде удалось остановить его флот. Он выжил и пытался сбежать через врата, но благодаря жертве одного из наших, стал заперт на ледяной планете, где ничего нет. В ответ на всю эту информацию Чая встала, подошла к стенке. Компьютер спирт 70%, Стена на время исчезла, выдавая стакан, та опустошила его одним глотком. «Что у вас там происходит?» «Это не тут, это в Млечном Пути, стоит сказать, утилизировали бы опасные эксперименты, такие не знаю». Черный туман, пожирающий электроэнергию. Чая усиленно пыталась вспомнить, о чем Лестериус сказал. «И как вы предлагаете уничтожить такое существо? Он даже в буфере телепорта не задержится дольше минуты, возможно только постоянное сдерживание. И где оно?» «Над планетой Рейфов». «Приемлемо. Но предпочла, если бы он оставался на содержании». «Эй, можем вернемся к чему, что ближе к нам? Если ты не хотела нам помогать, тогда зачем сюда пришла?» — спросил Шепард. «Из-за тебя, Джон, мне было одиноко, потом появился ты. Ты похож на одного из своих предков, выглядишь практически как он». «Очередной озабоченный вознесшийся», — пробормотал Лестериус. «Мы можем поговорить наедине?» «Нет», — выкрикнули все присутствующие в зале люди. «Мне не следовало приходить сюда», — сокрушенно сказала Чая. «Почему тебя не наказывают за вмешательство?» — спросил Лестериус. «Я вознеслась, но увидев, как рейфы атакуют Проклурус, не смогла не вмешаться. Отныне это мой долг и мое наказание. Я могу защищать только своих людей. А их здоровье, ты их улучшила, до некоторой степени, но ничего слишком радикального. Они не стали лантийцами, просто имеют повышенный иммунитет, из-за чего вынуждены есть на 20% больше пищи, чем обычный человек. Я знаю, что пробовать наебать вознесшихся — плохая идея, но чисто теоретически, допустим, мы переместим кого-то на твою планету, и они просто пользуются твоей защитой твоего народа. Или же другие просто отзовут твои полномочия. Это весьма вероятно. Именно поэтому я переместила врата на орбиту. Торговля. Раз мы понимаем правила, то не будем пытаться их испытать, — спросил подполковник. У тебя на планете население сотня миллионов. Если они увеличат производство пищи хотя бы в 2 раза, это поможет нам в других местах. Наша тактика базируется на том, чтобы заморить рейфов голодом, перемещая население планет при приближении кораблей ульев или крейсеров. Подождем несколько дней, пока рейфы уберутся, после чего возвращать людей. Им это время нужно пропитание. Рейфы думают, что я автоматизированная система обороны, и пытаются разными методами прорваться к богатым угодьям. Если они увидят увеличение грузопотока через врата, это может стать опасным. Также и другие могут подумать, что я как-то влияю на исход боевых действий, предоставляя ресурсы с защищенной планеты, всей галактики. Это наказание, и все лазейки перекрыты. Ты не настолько глупа, чтоб не знать, дверь всегда открыта. Перестань их защищать, и сможешь вернуться к другим. И что будет с моим народом? — Чая произнесла это с болью. — Ты знаешь, — жестоко ответил Лестериус. — Наших сил защитить твою планету будет недостаточно, и как бы ни жестоко это говорить, она для нас бесполезна. 100 миллионов населения могло дать 1 миллион солдат, но ты убила в них инстинкт убийцы, возможно, это даже хорошо, но не так, чтобы защищать их. В итоге попала в петлю, где ты огородила твой народ от всех возможностей научного прогресса. Я знаю, печально, но ты можешь помочь. Не вознесшаяся Чая Сар, богиня Атар, а как генетик, то Кра, фракция гаулдов, исповедующихся существование на грани исчезновения, их королева, особь, способная к размножению, мертва, и ушла она с большим фейерверком. На основе ее потомства был создан тритонин — вещество, которое дает Джаффа иммунитет. Освобождая их от потребности служить гаулдам, спасены были миллиарды. Именно это вещество в значительной мере поможет выиграть войну с гаулдами, а не все наши усилия. Несправедливо, что подвиг, что принесет мир в галактику, будет куплено ценой вымирания вида. Помоги модифицировать некоторых токра, чтоб кто-то из них стал королевой. Лестериус говорил искренне. Я не могу, это сочли бы вмешательством. Ты можешь отделить свои знания как личности от тех, что получила, и использовать только те, что приобрела как человек. Другие же позволяют тебя постоянно менять форму из энергии в материю. Хотя бы дай знать, чертом Одиссела помогает возноситься людям, не обладающим требуемого уровня развития, а тут просто поработать по профилю, а не увеличивать количество вознесшихся. На самом деле, вознестись может кто угодно, развитая физиология не обязательно, вознестись можно и без помощи. Даже некоторые жители Прокулуса смогли это сделать, я им не сильно не нравилась. Почему? — спросил Шепард. — Потому что для вознесения необходима свобода, подлинная настоящая свобода от всех привязанностей, идти к этому нужно всю жизнь. Развитие физиология помогает возноситься даже без жестких требований. Считается, что самодисциплина, привитая развитой расе, должна исключать такие вмешательства, которые совершаю я. Кроме этого, вознесшийся связан с энергией Вселенной, можно идти и дальше, я же застрявшая. Чтоб не застрять еще больше, я даже отказалась формировать хоть какой-то культ, привязанный к моему имени. Почему? Потому что это даст мне силу, а также свяжет меня с всеми теми, кто будет меня почитать. Они станут реакторами, вырабатывающими для меня энергию, но однажды рабочее вещество иссякнет и человек умрет. Не существует какого-то безопасного, способно использовать эту энергию. Также это нарушит свободу воли людей. Да, что там, нет у них никакой свободы воли. Они же тебе поклонятся. Макки вспылил. Нет, они поклоняются Атар, не мне, и они обладают всей возможной свободой воли. Однако ты решаешь все их проблемы. Со здоровьем, законами и даже с защитой. Это важное замечание, именно поэтому я изгнана. Только, пожалуйста, не серчайте на вознесшихся, доктор Макки, когда рейфы будут вас есть, а они никак не вмешаются. Ведь они не нарушают вашей свободы воли быть съеденным. Защитил чаю Лестериус. Вопрос свободы воли слишком обширный, дабы обсуждать с одной чашкой кофе во мне и одним стаканом контрафактной водки в ней. Ведь уже есть вознесшиеся, пользующие этим способом. Ответила чая. Можете им задать свои претензии о свободе воли. Что? Переспросили все. Ары. Когда-то еще в нашей родной галактике небольшая религиозная секта узнала, что может получить доступ к экстрасенсорным силам, если им поклоняются. Лидеры секты использовали это как религию, смешав ее с лудизмом, отказом от технологий во имя просветления. Цивилизация, что освоила звезды, была в шаге от изобретения звездных врат, начала гражданскую войну по религиозным причинам, и силы лидеров секты работали, разжигая огонь поклонения. Молния из их рук сжигали танки, телекинез сбрасывал корабли на поверхность. Правительственные войска отступали, пока несколько перебежчиков Рэй не рассказали, что финальным этапом всего этого является переход в энергетическую форму существования. Победа против миллиардов фанатиков была абсурдной, с вознесшимися на стороне атакующих, невозможной. Наши предки сбежали, оставив родную галактику. Теперь вы понимаете, почему другие не любят вмешательства, какими благородными не были мотивы. Охренеть, где-то есть сообщество вознесшихся, которое начнет нас порабощать, только встретив. Да, сказала Чая, но вам повезло, даже с самым совершенным гипердвигателем межгалактического класса со скоростью 601 тысяча световых лет в секунду вам придется лететь год или два. Хух, аж сердца отлегло. Родни схватился за сердце. Стоп, с какой скорость? А вы не расскажите, как такое построить? Нет, сказала вознесшаяся. Черт, пес с этим гипердвигателем, мне больше интересен вопрос, сможешь ли ты провести исследование гаулдов для генетического преобразования симбионта в королеву. Все посмотрели на Лестериуса. Понятное дело, что она не скажет нам, как делать гипердвигатели, ММТ и снаряды. Я бы тоже нашей расе ничего из этого не доверил. Вы вообще видели подборку премии Дарвина? Не только поэтому, хотя в том числе и поэтому, я не обладала всеми знаниями своей расы. Точнее, обладаю, но не как человек. Мне бы, как вам, пришлось бы учиться, и много. Второе, не кажется вам слишком бестактным использовать меня как трамплин для своей цивилизации? Чем вы заслужили это? Доктор Макки, в вашем сознании постоянно вертится мысль МНТ, но я спрашиваю вас, чем вы заслужили пот, кровь и разбитые судьбы миллионов моих предков, которые миллионы лет трудились над этим устройством? Почему вы считаете, что я даже не проявлю милость, а что я вам должна? Откуда в вас это? Вы не более чем мусорщики технологий, не сильно отличающихся от тех же гаулдов. Вся программа звездных врат рассчитана была на то, чтобы принести технологию на Землю. Вы признавали целые планеты бесперспективными. За несколько часов вам было полностью наплевать на удивительный животный или растительный мир. Перед вами была вся галактика, целая галактика, в которой количество ваших врагов сокращалось. Так зачем вы пришли сюда? Вы искали мой народ, но что вы надеялись найти? Давайте предположим, мы бы были в городе, вступили бы в контакт, высший совет довольно вежливым был. А дальше что? Нам от вас ничего не надо, это вам от нас нужно все. И вопрос, зачем нам давать хоть что-то? В чем наша мотивация? Создать расу еще одних гаулдов? При этом вы хотите просто пройти по нашим стопам, объявив это своими изобретениями? Тогда вы не ученые, а ремесленники и подражатели и никакой научной гордости у вас нет. У рифов ее больше, так как они используют биотехнологии так, как нам никогда не приходило в голову из ваших изобретений, тут только рельсотронные орудия. Но даже так получили вы знания о производстве МНТ, и попросит их же атазианка. Вы поделитесь, или скажите, вы примитивны, вам нельзя. С моей точки зрения между атазианцами, жителями моей планеты и вами разница несущественная. Атмосфера в зале изменилась, так что стало казаться, даже температура на десяток градусов упала. Мы хотели с вами познакомиться, наладить контакт. Попыталась выровнять ситуацию доктор Вейер. Да, и только это, малейшие касания Асгардом вашей планеты сформировало целую культуру викингов, при этом они были достаточно осторожными. Представляете, сколько усилий нужно цивилизации такого уровня, чтоб не подавить вас? Скажите, вы уже перестали думать, обращаясь за любым ответом к голограмме? Вас подавляет только наша тень, наш инструмент обучения. Представьте, что сделали бы живые дышащие древние. Единственное, что мы можем предложить галактике, наши способности убивать, сказал Лестериус. Делать оружие и убивать, мне безразличны дроны. Если я могу запустить с корабля 1000 ракет, мы пришли за оружием, но обстоятельства, отрезавшие над земли, сделало из нас защитников жизни. Рифы тоже живые, указала на очевидное чая, человеческой жизни, той, что подчиняться, вновь уточнила древняя. Лестериус вспомнил джинаев и их уровень угрозы, всей, если есть ресурсы, и они не саботируют наши усилия. Хорошо, а кто распорядится ресурсами и нашими знаниями? Спросила Чая. Вы капиталистическое общество, где фармакологические компании играют существенные роли, не стоит удивляться, вы не первая цивилизация такого уровня во Вселенной. Генетическая коррекция людей моей планеты не такая сложная, вы сможете ее обнаружить, если приложите усилия. Примените ее вы ко всей своей цивилизации, или же Тритонин, вы сказали, что он спас миллиарды Джаффа, но как же ваш собственный народ? Разве смертельно больные не предпочли колоть себе каждый день препарат вместо смерти? Зачем вам МНТ, доктор Макки? Он не принесет никакой пользы вашей цивилизации, как минимум для обороны Атлантиды. Будете иметь полный комплект МНТ и вам прикажут улететь, ведь город не стационарный объект, это космический корабль. Чая грустно усмехнулась. Может, вы и захотите остаться и сражаться, но на Земле ваши родные, вам прикажут отдать город. Вы правы, подполковник, величайшие ваши достоинства – это убивать. Это знает и ваше руководство. Вы свяжитесь с Землей, доложите о ситуации, а если будете иметь МНТ, вам прикажут разобраться в управлении городом и уйти. Какое дело Земле до рифов, что расположены за 3 миллиона световых лет от Млечного Пути? Зачем рисковать хранилищем полным божественных знаний, ради каких-то людей Пегаса? Любая развитая раса видит в вас это неуемную жадность и полное бесчувствие, не в вас лично, в вашей цивилизации. Ведь и технологии мы даем не личностям, а цивилизации. Вы можете собрать самых лучших и морально совершенных людей в экспедицию, но за вашими спинами увидит бесчувственное ко всем страданиям зло, более бесчувственное к страданиям людей, чем даже рейфы. Она права, Лестериус это признал открыто. Члены экспедиции посмотрели на него. Вестфальская система мира определила человека зло, а правительство должно управлять этим злом. Концепция морального превосходства множество раз поднималась, тот же долг белого человека, или вся история КЗВ, мы идем в неизведанное с моральным превосходством, и это уже второй раз нас избило, гаулды и рейфы. Так что да, она права, я знаю, я всегда права, другие так не считают, а методом демократического большинства. Что? Вознесшаяся засмеялась. Что за чушь? Какое демократическое большинство? Каждый ответственен за свою жизнь и за свои выборы. Те, кто не хотели сражаться с рейфами, ушли, мы остались. Каждый принял свое собственное решение, и так вышло, что решения большинства совпали, никого к войне не принуждали и не ограничивали. Просто Пегас, как вы зовете эту галактику, стала карантиной. Те, кто хотел сражаться, сражались, те, кто хотел уйти, ушел. Даже в разные места, это личный выбор каждого. Мой выбор – это мой, другие ограничивают меня исключительно потому, что достаточное количество вознесшихся хочет за мной следить. Нашей форме правительства не нужны громоздкие институты, которые знаете вы, каждый из которых следит за другим, дабы избегать коррупции. Этого не нужно. Да, это не тот разговор, что я хотела вести, призналась вознесшаяся. Совершенно не тот, однако он был необходим. Со мной сейчас связываются другие, к которые прошли с вами через врата, передают информацию, поэтому я понимаю Землю гораздо лучше с каждой секундой, и понимаю вашу просьбу, подполковник Лестериус. Ради Токра и жертвы королевы Игири я помогу, ведь, похоже, вы, подполковник, единственный землянин, которого беспокоит исчезновение Токра. У Земли же теперь новые спонсоры, Асгарды. Вы можете переместиться в Млечный Путь? Нет. Чая помотала головой. Вознесшиеся для перемещения между планетами используют врата. Все же мы физический объект, а не вездесущие боги, просто удаленно набирают адрес врат и перемещаемся через них. Соответственно, контакты между галактиками возможны, если кто-то проходит через врата в другую галактику или же используем корабли инопланетных рас. Но они ведь могут принимать физическую форму, сконструировать батарейку с помощью наквадоховой ячейки и дать дополнительную энергию на врата. Другие стараются как можно меньше воздействовать на материальный мир. Подобное зарезервировано только для экстренных случаев. И много вознесшихся с нами прошло через врата в Атлантиду, миллионы, ответила Чая. Мы довольно любопытны. Конечно, никто с вами не свяжется, так как им это не требуется. И мы что, для них реалити-шоу? Спросил Макки. Вы, вознесшаяся в очередной раз удивилась. Вы постоянно себя переоцениваете, доктор Макки. Большинство прибыло сюда, чтобы проверить, как изменилась галактика за время их отсутствия, а многие просто хотят ее изучить. Людей, что интересуются эволюцией папоротника на далекой планете, больше, чем тех, кто интересуется вами. Я прибыла сюда только потому, что возбужденная вознесшаяся, вы как сообщество меня мало интересовали. Вы ломаете хрупкое эго Маккея, оно может еще пригодиться. Я говорю правду, раз у вас выдался такой уникальный шанс поговорить с вознесшимся, который не говорит загадками, не заинтересован в Саманте Картер, а готов честно ответить на ваше место в пищевой цепочке. И оно невысокое, действительно, согласился Лестериус. Тут Чая схватилась за сердце, и стало тяжело дышать. Что такое? Рейфы вернулись на Прокурус. Мне не стоило приходить. Чая Сара тут же засветилась и превратилась в сгусток чистого белого света, удаленно активировав врата. Шепард, к джамперу, приказал Лестериус, потом активировал связь. Пилотам джамперов, немедленно к машинам. Приготовиться к бою. Подполковник, спросила доктор Вейер. Рейфы атакуют планету с помощью стрел, но капитальные корабли находятся на отдалении. Так как они не атакуют планету напрямую как физический объект, Чая не может уничтожить их. А мы можем, вы просили меня начать уничтожать корабли рейфов. Выйдем под невидимостью, дадим залп, может, один корабль захватим с помощью ими оружия. Средства выживания в космосе при полном отключении всей энергии еще не испытаны. Заодно и испытаем, крикнул Александр, взбегая по лестнице к отсеку с джамперами. Мне это нравится, выкрикнул Шепард, следуя за командиром. Сумасшедший дом, так же себя чувствовал Хаммонд, спросила себя доктор Вейер. Вам ответить, мэм, спросил оператор врат, мимо которого только что прошла живая энергия, запустив транспортное устройство силой мысли. Нет, из врат над планетой вылетели 10 джамперы. Лестериус был один в своей машине и вел ту, где было устройство ими импульса. Всем машинам уйти в невидимость, оставить стрелы, сосредоточиться на крейсерах. Полковник увидел на системах слежения 2 крейсера, а также довольно больше количества стрел, разлетавшихся вокруг. Энергетическая субстанция, которой была Чая, уничтожала их, а замаскированные корабли, следуя приказам, обогнули орбитальное поле боя по большой дуге. Уничтожить дальний крейсер. По ближайшему стреляю только я и только ради разгерметизации, после чего действуем по плану. Если стрелы выйдут из боя, с Чаей уничтожить их, не допустить их прохождения через врата. Есть, сэр, ответили по связи пилоты. Что ты здесь делаешь? Спросила появившаяся в машине Чая. Обхожу правила вознесшихся, прописанных для тебя. Прокулус — точка притяжения для рейфов, ты обязана защищать свою планету, но не может атаковать корабли, что прямо не атакуют планету. Рейфы же хотят прорваться на твою планету, и так я хочу уничтожать и захватывать корабли рейфов возле Прокулуса, пользуясь ситуацией. Крайне амбициозно. Я, может быть, и представитель вида, чье единственное достижение – убивать, но именно это я делаю виртуозно, как и нахожу лазейки, дабы это делать. Древняя кивнула, вернувшись в свою энергетическую форму, громя эскадрильи стрел. Джамперы приближались к крейсерам рейфов, на расстоянии гарантированного открытия огня. Рейфы на сенсорах увидели, легендарные корабли, которых уже 10 тысяч лет не видела галактика. На консолях слежения рейфов завизжали базеры тревоги, их взяли на прицел. Лантианцы. Пронеслось в мыслях рейфов, перед тем как 11 дронов вылетели из джамперов, и на огромной скорости понеслись к двум кораблям. Два дрона ударили в первый корабль, взрывая мостик и центральный ангар, вызывая обширную разгерметизацию. 9 желтых дронов пронеслась через космос и безжалостно врезалась в мостик, реакторный отсек, ангарный отсек и другие места, взрываясь с колоссальной силой. Воздух зажигался, а внутренние детонации сокрушали корабль, мгновенно убивая весь экипаж. Второму кораблю была удостоена другая судьба. 9 зеленых джамперов отвернули от поврежденного крейсера, кроме одного. Пока рейфы приходили в себя после удара и потери мостика, переводя системы на резервные консоли, 10-й джампер сел на их корпус. Из устройства, прикрепленного к днищу, выскочили пневматические шипы. Спустя несколько секунд вся энергия пропала на крейсере. Джамперы благоразумно отвернули и полетели, чтобы блокировать врата. Ни один корабль не может пройти через них и сообщить своему улью о том, что произошло над этой планетой. Чая тем временем продолжила уничтожать рейфов, пока не осталось ни одной. Лестериус сидел в кресле, пристегнувшись к нему, чтоб не летать по всему салону. Он же отключил все электроприборы, это касается и жизнеобеспечения, гравитации и даже подогрева. Поэтому вокруг него было много химических обогревателей, которые были прикреплены к полу. Сам он сидел в зимней одежде и дышал через специальный баллон с кислородом, и ждал, когда рейфы замерзнут на смерть или умрут от разгерметизации. «Ты понимаешь, как это абсурдно?» – спросила появившаяся Чая Сар в своем легком платье. «Особенно такое применение ими оружия». Лестериус убрал с лица маску. «Как будто ты придумала что-то лучше. Рейфы в состоянии это со временем обойти, как они делали с лучевой телепортацией. Их ученые во многих аспектах довольно умны. Они разработали концепцию выращивания кораблей, оружия, даже брони. Конечно, они умные, у них все органическое. Не нужны огромные цепочки поставок, крупные верфи, огромное количество рабочей силы. Это значительное достижение, верно?» Согласилась древняя. «Вы могли победить, почему не смогли, не решились? Ты сражаешься за Токра, потому что это твой союзник, твой боевой товарищ, которого ты не знал большую часть жизни. Ты понял их боль, их жертву и достижения, хотя твоему правительству все равно на их медленную смерть. Мы же просто не решались на геноцид, попав в ловушку своих убеждений. Не стоит радоваться тому, что вам так просто убивать, в этом мало достойного, ведь сейчас вы убиваете недостойных рейфов, а что будет завтра? Почему ты тут со мной? Ведь можешь пойти на корабль к Шепарду и покувыркаться». Чая покачала головой. «Как вульгарно», — улыбнулась вознесшаяся. «Я говорю тебе это потому, что ты готов к тому, что Земля погибнет, либо от ее многочисленных врагов, или от самой себя, поэтому ушел в эту далекую галактику, начать все сначала. Но разве ты просто не повторяешь то, чему тебя научили? Создать базу операций, создать вооруженные силы, получить обеспечение, поддерживать мотивацию через победы. Учебник партизанской войны, не говорю, что это плохо для данной ситуации, но не приведет это к тому же, что и сейчас на Земле, только в рамках галактики. Не знаю», — честно ответил мужчина. «Но сейчас в галактике застой, без рейфов начнется развитие. Вы рано или поздно взломаете технологии рейфов, поделитесь ими, ведь знаете, что может произойти. Гонка вооружения со сражениями, пока не исчезнут все люди, пригодные к сражению. За что? Технологии рейфов биологические. Если научимся выращивать ульи, то не нужно будет много колоний. Каждая планета сможет создать достаточно кораблей для удовлетворения потребностей населения, например, в торговле. За что воевать? А земляне всегда воевали за ресурсы? Воюют ли гаулды всегда за ресурсы? Война может возникнуть из гордости Хофф, например, может сказать, что сражался яростнее всех, а все остальные планеты просто отсиживались, сформируют на этой базе теорию национальной исключительности, ринувшись в бой. Пегас из-за рейфов может перешагнуть через национализм как идею, как концепцию, и ему можно представить другие идеалы, идеалы науки и мирного исследования космоса. Мы уже это делаем. Уверен, что получится, не знаю, что будет дальше. Но хочу увидеть в людях добро, в отличие, как учит вся моя цивилизация, ведь я не даю экспедиции связаться с землей, пусть даже на остатках этого МНТ. Лестериус указал в сторону ими устройства, чтоб мы перестали быть землянами, став атлантийцами. Исправлять землю слишком сложно, и да я сдался, потому что слаб для земли, но силен для галактики, с интересом спросила вознесшаяся. Выходит, что так, я не говорю, что идеальный человек. Единственное, что хочу оставить после себя, не куча планов на войны с разными государствами, а что-то хорошее. Одержим наследием, полезным наследием, уточнил подполковник. Понимаю, ты постоянно на распутье и блуждаешь в потемках, уже хорошо. Было бы во много раз сложнее, если б ты был укоренившийся в своей идеологии и знал, как должна работать Вселенная. Это будет долгий путь. Готовишь меня к вознесению? Пошутил мужчина. А ты хочешь? Путь – это не только результат, но и путешествие. Я понимаю, но судя по отчетам, также Джексону выносила мозг ома. Я вознесшаяся, мне по расе положено быть таинственной и загадочной. Усмехнулась Чая. Пойду покувыркаюсь с Джоном. Хочешь с нами? Что? Нет. Дай мне посидеть в тишине холодного космоса. Как хочешь, я предложила. После чего фигура девушки стала белым светом, и она исчезла. Глава 8. Подполковник Лестериус спал под теплым шерстяным одеялом. Конечно, у древних была очень модная кровать, которая имела миллиард настроек, чтоб человеку было комфортно спать, но он предпочитал обычное шерстяное одеяло, которое купил у атазианцев. Они вообще думали ему это бесплатно отдать, но Александр не согласился. Это одеяло напоминало ему то, что было у бабушки, когда они с братом приезжали к ней на ферму. Под одеялом чувствовалось тепло и защищенность, которую можно создать с помощью настроек кровати, но сегодня эксперименты с техникой древних тот не вел. Дверь зазвонила, и ему пришлось проснуться. Встав с тяжелой головой, тот пошел к двери. Он спал достаточно одетым, чтоб в случае какой-то тревоги просто захватить оружие и бронежилет и быть готовым. Бегал бы он, конечно, в домашних тапочках, а не в берцах. Хоть его квартира и была спартанской, как у всех, однако она не была ни обжитой казармой. На полу лежали разные ковры, просто для красоты. Конечно, они бы мешали разным устройствам, что могут подняться с пола, но они ему не так уж требовались. Еще большой плюс – это система очистки Атлантиды. Даже самая грязная одежда, или берцы, на которых было по килограмму грязи, быстро очищались, как и следы, оставленные от них. Но все же он не ходил дома в том, что постоянно сдавливает стопу. Подполковник открыл дверь, за ней стояла Анис. Посмотрев усталым взглядом, на его голове вообще творился какой-то кавардак. Можно хоть день отпуска у человека, что играл с рейфами в веселую игру под названием «Кто раньше замерзнет?». Это понятно, у них километровый крейсер, а у вас 10-метровый джампер. Отапливать нужно меньшие пространства, плюс вы были к этому готовы, а у них резко отключилась гравитация. Уверена, если бы они не умерли от холода, то умерли от падения при резком возвращении гравитации. Я рад. После того, как подполковник отключил ими оружие, на корабль поднялся отряд с достаточным вооружением, дабы справиться с любой ситуацией. Одели они скафандры древних, благо эта база данных не заблокировала, и у них есть буквально десятки тысяч скафандров, подходящих под разные среды, хоть в лаву нырять и там плавать. Лестериус не хотел их использовать во время атаки на улей, так как по ним также ударит ими удар, и хоть рейфы, видимо, долго не производили плазменное вооружение, однако у них бы еще был доступ к гранатам, а также к самоуничтожению в критический момент. Это же была больше зачистка, плюс Лестериус уничтожил мостик. А на крейсерах, еще отправленных на такую миссию самоубийственную разведку, не было большого экипажа. Помимо стрел, которых уничтожила Чая, был еще, может быть, десятка-два рейфов, 5-6 из которых Лестериус убил выстрелом дрона. Остальные же замерзли от того, что без системы жизнеобеспечения огромный корабль стал довольно быстро терять тепло, и гравитация отключилась, а также не работал ни один терминал. Хватило несколько часов, чтоб там все замерзли. Используя дополнительные консоли, команда «Зеленки» запустила регенерационные процедуры и отвела крейсер в тень спутника газового гиганта, где их не будут искать и можно будет починиться. Экспедиция также оставила там спутник, дабы он предупреждал их о приближении рейфов, бесплатных кораблей. «Ты убедил древнюю вознесшуюся помочь моему народу?» – спросила Анис. Технически она вознесшаяся всего 10 тысяч лет, так что ее нельзя назвать именно древней вознесшейся. Лестериус пошутил, используя игру слов, и отказался переспать с ней. Да, у него даже возник вопрос, откуда они узнали. Я не тот человек, что спит с первой встречной, как минимум ради безопасности относительно разных заболеваний, второй потому что меня пригласили вообще-то на тройничник. Я решил остаться в джампере. Не стоит командиру и подчиненному иметь такие общие воспоминания. Древние явно имели на это свое собственное мнение. Они зашла в его квартиру. У ток раз этим гораздо проще. У вас на базах дверей нет, мне даже интересно, как можно заснуть, когда вся база слышит, как два агента очень активно друг друга провожают на задание. У нас оргии по пятницам. Подполковник чуть не выронил взятый из репликатора чай. Шутка, она по четвергам. На самом деле и эта шутка, у нас нет графика оргий. Надеюсь, ты не тут, чтоб пригласить меня на локальную оргию Токра Атлантиды. Это было бы действительно неловко. Он отпил чай и поставил на стол чашку. Если ты хочешь, можем провести. Анис, я сделал это не ради оргий, а потому что это морально оправданное действие. И еще потому что для ученого нужен длительный цикл подготовки, а вы можете их производить довольно быстро. Союз с Токра способствует поддержанию научной сингулярности, и я это признаю. Я не знаю, какие ужасы галактики будут против нас, поэтому нужно быть во всеоружии. Вместе с этим вы будете отличным союзником в земной политике. Рано или поздно нам придется связаться с Землей. Это сейчас у людей есть возможность самореализации, но со временем тоска по родным станет определяющей для персонала, что снизит их эффективность. Связь с Землей – это означает раскрытие части карты, а у нас 4 корабля, которые во всем превосходят 304 и краткое. Правительство начнет воспринимать многое со своей колокольни и попытается нас уволить. Поэтому ты должна будешь отправить кодированный сигнал Токра с информацией о том, что тут произошло, используя один из скрытых подпространственных передатчиков на базе КЗВ. Токра должны подготовить несколько оперативных групп на Земле, чтоб нанести упреждающий удар, на случай, если правительство захочет воздействовать на нас через близких. Вы разместили на Земле скрытые подпространственные передатчики? Спросила Анис удивленно. Конечно, в нашей работе есть главное правило – никакого доверия начальству. Хочешь жить, не доверяя ни генералу, ни политику. При этом моя задача защищать экспедицию, в том числе и от собственного правительства, если потребуется. Откуда вы вообще их взяли? Агентство информации использовало захваченные у Гаулдов подпространственные передатчики, так уж вышло, что ФБР накрыло один из мест базирования отряда, но они успели уйти. ФБР описало все оборудование и отправило в свое хранилище, пока военные не приехали, чтобы забрать оборудование. Вышла неприятность, одно устройство пропало. В ФБР сидят не идиоты, и они ненавидят, когда из них делают идиотов. Они профессионалы, и там уже есть такая же фракция, которая подметила, что официально Тилк, человек которого объявляли преступником, числится консультантом ВВС. Поняв, что это какой-то компьютеризированный терминал для технологий, которую они не понимают, то передали его другой фракции военных, который заявил о пусках МБР куда-то в космос, мне. Тогда я уже служил в командовании Звездных Врат, но не сообщил никому о этой находке, так как понимал, подобное устройство может быть страховкой в разных случаях. Поэтому я немного разобрался в управлении устройством, благо оно построено на земных принципах, и установил его на прием кодированного сигнала и возможность удаленного контроля. Но где вы его оставили на базе? Предпочту не открывать этот маленький секрет. Разве вы не предаете этим свою страну? Спросила Аниса с интересом. Саманта Картер изобрела омб, который взрывает звезды. С помощью этого оружия она уничтожила корабли Апофиза, что прибыли в систему Ворож. С точки зрения Токра, это была победа. Однако с точки зрения всех правил ведения боевых действий, Саманта без полного одобрения Сената совершила массовое убийство войск другого государства. При этом неопределенно статус империи Гаулдов в юридической плоскости, как раз потому что все забили на это. То, что мы ведем, это боевые действия. Боевые действия без объявления войны. Однако по сути это является войной, так как две организации с четкой организационной вертикалью ведут боевые действия. Но даже по протоколам войны СЭМ совершил акт неоправданной жестокости. По сути, у КЗВ есть собственное мнение, когда применять ядерную бомбу, как на территории США, протокол самоуничтожения, так и на территории других государств. Так что ядерное оружие является основным оружием на наших кораблях. По сути, существует две системы, никак не связанные между собой. Так какой я должен подчиняться? Той, где только президент имеет право отдать приказ о применении ядерного оружия, или логичной системы, где это наше единственное оружие против космических врагов. Сейчас я ухожу в дебри, но предательство теперь такое расплывчатое понятие, что агентство информации с частными звездными вратами по сути были такими же законными, как КЗВ. Правительство играется с правилами, и я буду во имя своих интересов. Вы бы были хорошим токра. Спасибо, но мне нужен кто-то такой же саркастичный, как я. Я был бы не против Джелинар, но она предпочитала женщин. Да, и все на Земле сошли бы с ума и бегали по потолку, если бы человек, задействованный в планировании стольких планов войны, стал членом иностранного разведывательного агентства. Искренне сказал Лестериус. Вы не испытываете к процессу слияния отвращения. Если честно, я бы предпочел шею. А так, нет, я на суде над Скарой. Мог бы выступить как сторона защиты Гаулда, это было бы весело. Мы разные виды, и имеем разные представления о правильном и неправильном. Полковник Анил утащил свои представления о правильном во всю галактику, поступая частично как Гаулд. Нужно соблюдать определенный баланс, иметь хоть какое-то понимание других культур. Если этого не будет, Земля — показатель того, что происходит без понимания. А еще я фанат Вавилона 5. Чая на вас повлияла. На вас тоже повлияет. Она ведь появится тут, чтоб разобраться с генетикой Токра, можете пригласить ее на оргию. Анис закатила глаза и указала на очевидное. Когда появится королева, все будет иначе. Если я ей стану, то уже не смогу ходить на другие планеты и исследовать, а если возникнет опасная ситуация, во имя своей расы должна буду эвакуироваться. Да, это верно. Токра никогда не смогут отблагодарить вас за то, что вы сделали. Спасибо. Анис подошла к сидящему подполковнику и поцеловала его. Это не обязательно. А я считаю, что обязательно. Плюс, тут и выбор невелик. Я предпочитаю интеллектуалов. Она села к нему на колени и обхватила голову мужчины. Макки, не портите момент. И вообще, вы слишком одеты. Поговорим позже. Лейтенант Форд сжал Р-90, приготовившись открывать огонь по группе рейфов. Не везде на планетах есть возможность использовать стрелы. Рельеф меняется, и иногда врата банально зарастают лесом, так было и в данной ситуации. Местные жители недавно познакомились с экспедицией, и та установила рядом с ними систему наблюдения на всякий случай. Она дала результат, заметив, как дрон рейфов прошел через врата и обследовал деревеньку, что была рядом с вратами, если, конечно, дистанция в 10 километров можно считаться рядом. Подполковник Лестериус отправила его сделать засаду на рейфов и получить данные с личных коммуникационных устройств. Спокойная миссия, которая предполагает минимальный контакт. Рейфы скорее всего хотят захватить эту деревню или вызвать крейсер, узнав о объемах пищи. Простая миссия, что попробовать его новый взвод в боевой обстановке.